Глава 26. «Это что, пиво?» — нахмурился Нарышкин, глядя на темно-коричневую жидкость у моей кружки. «Чего это пиво?» — я с удивлением посмотрел на кружку. «Нет. У вас такой особенный, горячий. Бяцкий называется. Вкуснотища. Закачаешься просто». Лёшка уселся на массивный стул и покрутил головой по сторонам. «Место ты какое-то странное для встречи выбрал. Я в таком первый раз. Нравится?» «Ну, как сказать?» — он пожал плечами. «Необычно». В этот момент к нам подошел огромный Федор, который улыбался во весь рот. «Это ваш друг?» «Да, знакомьтесь, Алексей Нарышкин». Толстяк удивленно посмотрел на князя, и его улыбка стала еще шире. «Рад познакомиться. Хотите квасу или, может быть, чего покрепче?» «Нет, квас будет в самый раз», — ответил князь, и хозяин пивной испарился, потирая руки. Нарышкин улыбнулся, глядя ему вслед, и вновь посмотрел на меня. «Это здесь тебе бесплатным квасом поет?» «Ага. Интересно было бы послушать». К тому времени, когда я подошел к концу, Лёшка уже просто устал смеяться и мог только издавать звуки, похожие на хрюканье. «Ну ты дал! Некроманская полена! Это мощная штука! Надо будет отцу рассказать, как ты тут как крыс гонял!» Он отпил немного кваса, который ему принес лично Федор, и одобрительно кивнул. «Вкусный, ты прав. Первый раз пью что-то подобное. Вот видишь, у тебя сегодня прямо день открытий. Сразу несколько вещей происходит впервые». Я вытащил из кармана деревянную шкатулку и поставил ее на стол. «Вот, в артефактной мастерской сегодня забрал. Посмотри». Пока он рассматривал булавку, я ему рассказал, как она работает. «Забавно», — кивнул он. «А про экзамены ты хорошо придумал. Да и сама она удобная, неприметная. Можно под одежду надеть и носи себе спокойно». Он положил булавку обратно, а я спрятал шкатулку. Очень вовремя, кстати. Официантка подвела к нашему столу мощного бородатого незнакомца, который с удивлением смотрел на нас. «Это вы насчет лавки, что ли?» «Мы», — кивнул Лёшка и указал ему на стул. «Присаживайтесь». Незнакомец снял свое пальто с меховым воротником, большущую пушистую шапку и сел на стул, который под ним жалобно скрипнул. «Дожили», — хмыкнул он. «Скоро дети малые начнут собственные лавки открывать. Вам 16-то есть? Я без договора не могу, а его ведь кому-то подписывать нужно». «Есть, не переживайте», — успокоил его князь. «А деньги?» «С этим тоже проблем не возникнет, если договоримся», — сказал я. «Тогда другое дело. Можно и поговорить, если настроены серьезно». Он вытащил из кармана пачку визитных карточек и дал нам по одной. «Меня Паровозов зовут. Иван Максимович. В Мороке я личность известная, если что. Дела веду честно, никого не обманываю. Вам это всякий подтвердит. У меня здесь несколько помещений». В этот момент возле нашего стола вновь появился хозяин пивной. Судя по его лицу, для него день был полон удивительных событий. Сначала Нарышкин, теперь вот Паровозов к нам за стол сел. «Иван Максимович, рад вас видеть. Не часто же вы ко мне заходите». «Второй раз, насколько мне помнится». Он посмотрел на меня, затем на Лёшку. «Даже ума не приложу, почему именно здесь ребята встречу назначили». «У них здесь квас вкусный, потому что...» Помог я ему с решением сложной задачи. «Горячий. Хотите попробовать?» «Да», — удивленно посмотрел на меня Паровозов. «Ну, принесите кружечку, попробую. Может быть, и правда особенный какой». Федор убежал, а Иван Максимович как-то странно улыбнулся и покачал головой. «Прямо первый раз со мной такое. Давайте, что ли, начнем? Вам насколько аренда нужна? Сразу говорю, если меньше, чем на год, то даже разговаривать не буду». «А нам на год и не надо», — сказал я и допил свой квас. «Нам лет на 5 для начала, потом видно будет». «Угу», — кивнул он. «Тогда другое дело. Об этом и поговорить можно. Вот так, слово за слово, мы и перешли к сути вопроса. Рассказали паровозову, кто мы такие и для чего нам лавка нужна. Чем больше он нас слушал, тем все чаще хмыкал чему-то своему и поглаживал бороду. Постепенно перешли к цене. Хозяин лавки долго думал, запивая свои мысли квасом, пока, наконец, сказал. «Вот что, парни, нравитесь вы мне. Чувствую, дело пойдет, а если так, то и мне на пользу. Лавка от этого только в цене растет, поэтому условия предлагаю такие. Первые 3 месяца по 500 рублей буду брать. Ну, а потом по 1000 годится? Сами понимаете, район здесь тесный, с местами туго. Дешевле не найдете, это как пить дать». Пока мы раздумывали, он решил добавить. «Если что, и с ремонтом помогу. Есть у меня к кому обратиться». «С ремонтом мы и сами справимся», — сказал я, помня о хватком завхозе Нарышкиных, который отлично справлялся с тем, что ему поручено. «А вот по цене нам бы первые месяцы по 400, а дальше по 800. Боимся, как бы на все хватило». «Ну ты даешь, Максим», — расхохотался Паровозов. «Я же и так условия просто сказочные предлагаю. Ладно, будь по-вашему, но только на первый год. Потом переходим на мои условия». «Другое дело. Не то чтобы мне денег было жалко, но дело принципа. Согласился ведь? Вот, кстати, теперь ломай голову, был какой-то эффект от золотой булавки удачи или нет?» После того, как мы пожали друг другу руки, Иван Максимович предложил обед за свой счет, но на это у нас времени особо не было. Нас уже призраки ждали. А еще лавку посмотреть нужно. Вдруг она нам внутри не понравится. Но переживал я зря. Все нам с Лешкой понравилось, прямо как под нас специально была построена. Торговый зал, отдельное помещение для переговоров, несколько комнат под хранилище компонентов и эликсиров, даже подвал большой был, который можно запросто под лабораторию приспособить. Довольные тем, что увидели, мы договорились с Паровозовым на завтра. Он подготовит все документы и отдаст нам ключи. Ну а чего тянуть, время-то идет. К тому моменту, пока мы наконец расстались, уже было начало 7-го. Мы с Лешкой начинали жалеть, что не согласились пообедать вместе с Паровозовым. Есть хотелось просто жуть. Так что по пути на квартиру мы заехали в пиццерию, купили пару пицц и напитки. Иначе мы бы просто умерли от голода. Когда до дома оставалось несколько кварталов, я протянул Нарышкину эликсир. «Только один глоток, понял? Здесь 5 порций. Так что не переусердствуй. Это тебе не сок. И останови машину где-нибудь на пару минут». «Ты меня еще поучи», — пробурчал он, затем закрыл глаза и сделал небольшой глоток. «А ничего, сладенький». Он закрыл пробку, вернул его мне и посмотрел в зеркало заднего вида. «Приветствую, друг моего господина Алексей! Ух, твою мать! У нас призрак на заднем сидении!» «Само собой», — усмехнулся я и спрятал эликсир. «Ты что думал, Ибрагим рядом с машиной все время бежит?» «Охренеть просто!» Он потер глаза, несколько раз моргнул и вытаращился на турка. «Чума какая-то, Макс! Прикинь, я могу видеть призраков, а одуреть можно! Кому сказать, не поверят!» «Так ты никому и не говори», — посоветовал я ему. «Спокойнее будет». «Нет, ну это понятно, просто... Так ты и есть Ибрагим». «Это имя дал мне отец, что в переводе с арабского означает «пророк». «Офигеть! Я тебя слышу! Темников, прикинь! Я его слышу и вижу!» Вдруг Лешка перестал улыбаться и серьезно посмотрел на меня. «Он ведь призрак, Макс! Это точно не глюк! Обижаешь твое сиятельство! Неужели я стал бы тебе врать?» «Тогда это бомба! А я его не таким себе представлял. Думал, что он... Ну, в общем... Слушай, это что получается? Ты так все время их всех видишь?» «Представь себе. Постоянно. Самое плохое, что я их еще и слышу. Знаешь, как это иногда бесит?» «Догадываюсь», — он покачал головой. «Надо же. А я ведь когда-то думал, что ты мне врешь. Давно еще, когда ты мне первый раз про Петьку Свистка рассказывал». «Ну ты даешь, Темников. Не завидую я тебе». «Да ладно», — — махнул я рукой. «Сам не заметишь, как привыкнешь». «В смысле?» — насторожился князь. «Это же не навсегда со мной такое?» «Нет, не переживай. Я вообще говорю, привыкнешь и не заметишь, вот как я». «А-а-а». «Ладно, мы ехать-то будем. Пицца так вкусно пахнет, что у меня уже живот сводит». Лёшка еще раз посмотрел на Ибрагима и тронулся с места. На его лице была странная улыбка, и он время от времени поглядывал в зеркало. Наверное, все никак не мог привыкнуть, что с нами в машине еще кто-то едет. К тому времени, когда мы подъехали к дому, он уже немного пришел в себя, но когда увидел огромную толпу призраков возле подъезда, то даже рот раскрыл от удивления. «Ё-моё!» — он ударил по тормозам с такой силой, что я чуть не вылетел из кресла в лобовое стекло. «Блин, Нарышкин, ты что творишь? Мне себе чуть голову не разбил». «Да их целая толпа». По-моему, он вообще не слышал, что я ему говорю. «А ты как думал, что у нас их тут пара-тройка топчется? Ты же сам знаешь, поскольку времени мы на них тратим. Смотри, вон тип без головы вообще, а тот без ног, прикинь». «С головой, он просто ее в руках держит». «Макс, у меня такое ощущение, что я каких-то галлюциногенов обожрался, и теперь меня прет. Знаешь, и есть грибы всякие разные. Их когда переешь, то тоже вот такое делается». «Это не грибы», — заверил я его. «Давай, вылезай из машины. Есть и правда охота». «Ибрагим, ты пока наведи здесь порядок и выбери для нас самых достойных». «Будет сделано, мой господин». Мы вышли из машины и пошли в дом. Вокруг нас слышался гул всевозможных голосов. Бедный Лёшка то и дело вздрагивал и шарахался по сторонам, что-то бормоча при этом. Ели мы с ним молча, и, судя по его взгляду, он вообще делал это автоматически, не чувствуя вкуса еды. Лишь в самом конце он, наконец, усмехнулся и покачал головой. «Бывает же такое, Макс. Ты слышал? Судя по голосам, там уже и иностранцы появились». «Ага», — кивнул я и запихнул в рот последний кусок пиццы. «На международный уровень выходим. Ты знаешь, мне я тебе скажу, что сегодняшний аттракцион покруче американских горок будет. Здорово мозги прочищает. Представляю, что у тебя в башке творится. Ну ты тип, Максим. Правда, не от мира сего». «Сам иногда удивляюсь». Не стал спорить я и подумал о Дориане, узная о котором Лёшка бы вообще крышей поехал. «Ты давай, доедай, время-то идет». Поначалу Нарышкин удивлялся каждому новому призраку, которого впускал к нам Ибрагим. Но вскоре привык, как я и говорил. К тому времени, когда мы слушали пятого, он уже воспринимал их вполне нормально, как будто дар видеть призраков был у него с самого рождения. Даже когда к нам вошел двухметровый волк на задних лапах, он лишь на несколько секунд раскрыл рот от удивления, но вскоре взял себя в руки и посмотрел на меня с улыбкой. «Даже такие есть, оказывается. Охренеть просто. Я думал, что ты только людей видишь, а оказывается, и животных тоже». Зато я, в отличие от князя, очень удивился. Кого-кого, а вот призраков животных я до этого не видел. Только этого мне еще не хватало. «Слушай, Дориан...» «Не знаю, что тебе сказать, мой мальчик», — не дал мне закончить Мор. «Я сам пока в шоке». «Я не животное», — сказал вдруг волк. Его голос звучал очень необычно, как будто он рычал, а не говорил. «Моя фамилия Савурский. Барон Александр Савурский». Мы с Нарышкиным переглянулись. «Макс, кажется, я понял. Он оборотень», — нашелся вдруг Дориан. «Вы оборотень?» «Точнее, стал им. Это продолжалось несколько лет, пока меня не убили ратники». Я устроился поудобнее. Похоже, сегодня нас ждет интересная история. Любопытно будет ее послушать. «Меня зовут Максим, это мой соратник Алексей, и мы готовы вас слушать. Говорите, барон». «Мое родовое поместье в Липином Бару», — начал он и стал на четыре лапы. Все-таки выглядел он как волк, так что, наверное, так ему было удобнее. «Вот моя история. 50 лет назад я был молод и увлекся магией превращения людей в животных. У меня не было никакого дара, поэтому мне это было интересно. Я узнал, что это возможно в теории без всякого дара. В моем путешествии по Востоку мне удалось раздобыть волчье кольцо. С его помощью можно было превращаться в волка». «С такими артефактами можно попасть в беду», — сказал Нарышкин. «Это очень опасно». «Именно это со мной и случилось. Я стал надевать его все чаще до тех пор, пока не потерял контроль над собой. В какой-то момент я понял, что могу становиться волком по своему желанию. Поначалу мне это понравилось, но вскоре я стал замечать, что теряю разум и не могу контролировать себя. Кольцо стало моим проклятием». Волк опустил голову, немного помолчал, будто набирался сил, а затем продолжил. «Спустя несколько лет я стал превращаться в волка каждое полнолуние и не мог изменить это. Я выходил из поместья и убивал». «Зачем?» — спросил я. «Вам не понять. Нет ничего вкуснее человеческого мяса. Если ты однажды попробовал его, то остановиться не получится». Волк посмотрел на меня, и в его призрачных глазах блеснул еле заметный красный огонек. «Не стоит меня судить, если сами не пробовали. Но не делайте этого». «Я и не собирался», — честно сказал я. «Меня пицца вполне устраивает, и если что, продолжайте, барон. В самом начале вы сказали, что вас убили». «Да, рано или поздно, но это должно было случиться», — сказал он. «Но это не страшно, я получил по заслугам. Моя страсть к магии погубила меня. Жаль только, что я не смог понянчить дочь, которая родилась после моей смерти. Я боялся, что моя болезнь передастся ей, но этого не произошло». «Тогда зачем вы здесь?» Я пока не очень понимал, куда он клонит. «Мой внук. Я хотел убедиться, что с ним будет все в порядке, но... Когда ему исполнилось 5 лет, у него впервые начали проявляться признаки моей болезни. Сейчас ему 10, и вот уже год, как каждое полнолуние его руки покрываются шерстью. Дочь боится попросить кого-то о помощи, ее муж тоже против. Думаю, что ребенку навредят. Нужно спасти, вылечить». Слова давались волку все сложнее, и под конец своей речи он совсем выдохся. Он сидел на полу с вываленным языком и набирался сил. Я тем временем думал, как бы ему помочь, и мысли пока не приходило. Было бы это проклятие, тогда можно было бы о чем-то думать, а так... «Разве такие болезни лечатся?» — спросил я у Нарышкина. «Не слышал, если честно», — ответил он. «Есть один эликсир, мой господин», — сказал вдруг Ибрагим. «Можно попробовать его сделать. Но все равно гарантии нет. Мальчишка может умереть». «Ну а какие шансы, что он будет жить и вылечится?» 50 на 50, мой господин. Если Аллах смилуется над ним, то выживет, а если нет...» Я посмотрел на барона Савурского, который, услышав слова турка, уселся на полу и теперь смотрел на него с надеждой. «Что скажете, барон? Нравится вам такая мысль?» «Рано или поздно его все равно убьют, как и меня», — прорычал он и помотал головой. «Пусть лучше эликсир». «Согласен с ним», — сказал Лёшка. «Тем более, что есть надежда. Вероятность 50% — это очень хороший вариант в данном случае. Я бы тоже согласился, если бы доигрался до такого с кольцом. Кстати, барон, а где оно?» «В моем склепе. Жена знала, в чем дело, и спрятала его там. Кольцо должно быть уничтожено. Я покажу, где». «Да, веселая история, что сказать. Ибрагим, что там за эликсир? Дорогой?» «Просто так его не купить, мой господин, даже на черном рынке. Никто не станет делать его просто так». «Ну да, конечно. Другого варианта я и не ожидал. Никогда не бывает слишком просто. Тогда рассказываю про компоненты. Их-то купить можно?» — спросил я. «Волчья кровь, лунный камень, искрица и вороний глаз», — ответил турок. «Первый и последний можно купить. Искрицу тоже при желании достанете, только ее растворить нужно будет. Вот лунный камень просто так не купишь. Придется самим добывать». «Я про такое и не слышал никогда», — сказал я, перебрав в уме все знакомые названия. «Он только в наших землях используется. так что и не должен был слышать, мой господин», — объяснил Ибрагим. «В округе Белозерска добыть можно, но их лунновики их охраняют. Опасные твари». «Очень опасные», — напрягся Нарышкин. «Справитесь», — успокоил его турок. «Там главное голову не терять и вовремя от их укусов уворачиваться». Судя по лицу князя, эта информация не очень сильно его утешила. «Главная проблема в том, что лунный камень только ночью добыть можно, когда ясная луна, а ночью драться всегда опаснее», — добавил Ибрагим. Алешка расстроился еще больше. «Так, ну меня, в отличие от князя, ночь не особо пугала. Это даже лучше будет. В принципе, можно попробовать, почему бы не попытаться спасти мальчишку?» «Уничтожить артефакт, добыть компоненты и сделать эликсир», — перечислил я все, что нужно будет сделать. «Я ничего не забыл, барон?» «Все верно!» «Тогда у меня последний вопрос. Что с наградой?»